была тяжким заблуждением Гитлера. Русское танкостроение настолько опередило наше, что мы так никогда и не смогли наверстать это отставание. Однако я должен со всей четкостью констатировать, что за исключением разработок Генштаба, сухопутных войск, в штабе оперативного руководства вермахта никакой подготовки к войне на Востоке до декабря 1940 года ОКВ не велось, кроме улучшения в соответствии с приказами железнодорожной сети и расширения перевалочных возможностей для переброски войск к восточной границе на бывшей польской территории. Правда, в связи со своими восточными планами и восточными заботами Гитлер решил в сентябре встретиться с Петеном и Франко. С правительством Петена, находившимся в Виши, то есть в неоккупированной части Франции, со времени перемирия поддерживались оживленные отношения. Петен желал, в частности, переезда своего правительства в Париж. Гитлер согласился рассмотреть этот вопрос в перспективе, но тоже хотел встретиться с Петеном. В конце сентября я сопровождал фюрера в его особом поезде во Францию. Примечание. Правильно, в конце октября 1940 года. Встреча с Петеном и премьер-министром правительства Виши Лавалем состоялась южнее Парижа на станции Монтуар. Я встретил престарелого маршала перед зданием вокзала, приветствовал его во главе почетного караула, когда он вышел из лимузина. Он был в маршальской форме, ответил на приветствие по-военному и обошел строй почетного караула, не глядя на солдат. За ним шествовали Риббентроп и Лаваль. Мы молча прошли через здание вокзала, напротив входа, в который стоял салон-вагон фюрера. Увидев Петена, выходящего из здания вокзала, фюрер покинул салон-вагон и направился навстречу, обменялся с ним рукопожатием и лично проводил к себе. В самом совещании, как и всегда при политических встречах, я не участвовал. После бесед обоих глав государств и почти сердечного прощания я вновь перед строем салютующего почетного караула проводил маршала к его машине. Прежде чем сесть в нее, он произнес несколько слов благодарности за ведение мною переговоров о перемирии с французской делегацией, возглавлявшейся генералом Хунцигером. Не подав мне руки, он сел в машину и уехал. О встрече я знаю со слов самого Гитлера только то, что маршал держался по форме безукоризненно, но в деловом отношении сдержанно. Петен хотел знать, как сложатся будущие отношения Франции с Германией и каковы будут в целом условия мира. Гитлер же стремился выяснить у Петена, насколько Франция будет согласна пойти на удовлетворение территориальных требований Италии, если Германия гарантирует сохранение, за исключением Туниса, французской колониальной империи. Результат встречи оказался, однако, весьма скуден. Решающие вопросы остались открытыми. Мы продолжили поездку к испанской границе через Бордо до пограничной станции, название которой я точно не помню, куда вскоре прибыл Франко со своим министром иностранных дел Сунье и свитой. Примечание. Встреча Гитлера с Франко произошла 23.10.1940 года на испанской границе. Кроме меня присутствовал Браухич. После обычного церемониала встречи много часов продолжались затяжные переговоры в салон-вагоне фюрера. Мы, военные, разумеется, в них не участвовали. Вместо ужина был объявлен перерыв для совещаний обеих сторон. Мы скучали невероятно. С фюрером мне удалось переговорить только на коротке. Он очень возмущался позицией испанцев, даже хотел прекратить переговоры. Особенно разозлило его влияние Сунье, державшего Франко в кармане. Конечный итог, во всяком случае, был очень мал. Примечание. Кейтель утверждает, что содержание переговоров ему неизвестно. Предметом их являлись вступление Испании в войну в начале 1941 года,